те дни я была без работы, потому что уехала из Читы по приглашению Чебоксарского пединститута. Но в Москве получила телеграмму, что Чебоксары раздумали и не берут меня. Кафедра литературы, наверное, услышала мою фамилию и посоветовала не связываться. Я опять посылала бумаги на тысячи конкурсов и опять получала один отказ за другим. Уже шли реабилитации, и тоненькая струйка заключенных возвращалась из лагерей. Цепенящий страх прошел, но новая эпоха еще не определилась. До начала оттепели оставалось несколько месяцев. Но она наступила сначала для посвященных и лишь потом для нас. В ту минуту посвященные уже грелись на солнышке. Для них это был период больших надежд. Я пришла к Суркову, когда он был полон надежд, и поддерживала с ним отношения до 59 года, когда он полностью растаял вместе со своим сиропом. Один раз мне пришлось с ним говорить по телефону в конце 60-х годов, но ни обещаний, ни сиропа я не обнаружила. Только знак функции. Это отнюдь не значит, что положение с 59-го года ухудшилось. Оно стало несравненно лучше, но все-таки остается невыносимым. Что же касается Мандельштама, то он просто ни при чем. За эти годы появились новые группировки, которые считают его жидовским нарывом на чистом теле русской поэзии. Кроме того, выяснилось, что он самиздатный автор, которого переписывают гиблые молодые люди. К текущей литературе, а тем более к писательским организациям, Мандельштам никакого отношения не имеет. Думаю, что люди, входящие в секцию поэтов, не переписывают и не читают Мандельштама. Ну, кроме отдельных, конечно, но они в меньшинстве. Считаю, что это вполне естественно. И так должно быть. Мандельштам не тот поэт, которого могут использовать в советской литературе. Он противопоказан ей, как она ему. Точно так мне не о чем разговаривать с Сурковым, как и ему со мной. Отношения наши относятся к прошлому. И совершенно закономерно, что они оборвались. У меня остался от недолгого периода наших встреч только смутный образ функционера. А у него, наверное, тоже ничего, кроме легкого отвращения. Ничего иного и не могло быть. Мы принадлежим к разным мирам. Это факт. Мандельштам, а за ними я, когда-то подумали, найдя непонятные 300 рублей в кармане пиджака, что их сунул Сурков. Это была месячная плата за частную комнату. Дело происходило зимой 37-38 года. Мандельштам стоял в коридоре Союза писателей, окруженный людьми. И среди них был Сурков. Уйдя, мы обнаружили деньги в кармане пиджака. Сейчас я сомневаюсь, что их положил Сурков. Но может ли человек, готовящийся стать функционером, отважиться на подобный поступок? Или за годы террора с ним произошли перемены, и он, бывший когда-то человеком, застыл и превратился в призрак? Не знаю. Но пойти к Суркову я согласилась только потому, что помнила об этих деньгах. Я назвала свою фамилию секретарше, и она доложила обо мне Суркову. В приемной ждали люди, вернувшиеся из лагерей. Сурков тогда занимался их устройством. На доклад секретарши Сурков пулей вылетел из кабинета. Он кинулся ко мне и спросил, кем я прихожусь Мандельштаму. Узнав, он сказал, что примет меня через несколько дней, так как очень занят,